знал. Но ему не понравилась идея губернатора повторить своим единомышленникам рассказ о том, как прошел сегодня допрос Бугаева, подозреваемого в убийстве иностранного дипломата. Турецкому, в принципе, уже начал надоедать этот цирк, и он лишь пожал плечами, предоставив возможность поговорить самому губернатору. А тот, как он убедился теперь, обожал выступать перед внимательными слушателями. ФСБшник хмыкал, поглядывая на Турецкого с юмором. А вот милиционер тот, напротив, был заметно раздражен. Нарушение усмотрел. Ну как же? А ведь и вправду, как в воду глядел. «Ну и как вы сами считаете?» Милицейский генерал уставился на Турецкого уничтожающим взглядом, дослушав веселый рассказ губернатора о том, как совсем молодой парень по кличке Бык сдал-таки своих подельников. «Что конкретно вас интересует?» «Насколько такой обман, ну или шантаж, называйте как хотите, согласуется с нашими правовыми принципами?» Опять не понял. «Что конкретно смущает именно вас, генерал? Та листовка? Она пока существует в одном экземпляре, который я ему, кстати, и подарил на память, но, может быть, немедленно размножена в любом угодном вам количестве, хотя никакой необходимости в этом пока не вижу. Она хорошо и вовремя сыграла свою роль, вот и пусть остается ему как предупреждение на будущее, в другой раз подумает, прежде чем сделать глупость». А на телевидении, если бы парень не раскололся сам и не упросил меня никому ее не показывать, я бы сегодня же передал этот материал лично. Так что же вам не нравится? Где вы углядели шантаж? Как раз напротив. Задержанный сам пришел к выводу, что лично для него будет гораздо лучше, если он начнет немедленно сотрудничать со следствием, не дожидаясь, пока произойдут другие преступления. Этим, как я вижу, он и вашему ведомству отчасти помог. Потому что с агентурной работой у вас, кажется, не все в порядке. «Креститься надо, кажется», — резко бросил генерал. «Понял, слушаюсь», — бодро ответил Турецкий и истово перекрестился. Губернатор будто захлебнулся глотком чая, что веселый мужик. Но улыбаться в ответ Турецкий не собирался. «А касательно сотрудничества обвиняемого со следствием, которое, возможно, вызывает у вас, генерал, аллергическую реакцию, могу с уверенностью ответить весьма кратко. На это обстоятельство, как на весьма желательный фактор, в первую очередь указывают и вся зарубежная, да и наша отечественная следственная практика. У вас имеются возражения? Так есть для этого комитет по законодательству Государственной Думы. Внесите свои коррективы. Надеюсь, уж там-то вас внимательно выслушают». ФСБшник громко хмыкнул, а милиционер сердито дернулся. Видать, у них тут свои собственные тараканы. «Перестаньте! А кто вам вообще разрешал относить это на телевидение? У вас там, в столице, такие вещи делаются по личной инициативе? С грубейшими нарушениями? И нигде не согласовывается? Но насколько я...» «Не знаю, генерал, насколько вы... А вот я и не догадывался, что у вас здесь детский сад, и я должен был спрашивать разрешение у старшей няни. Дело в том, что свои личные следственные действия я согласовываю только с теми, кто в этом деле действительно разбирается. Но как раз в данном случае...» Турецкий таинственно улыбнулся. «Вы правы, чтоб не задавали потом всяких вопросов. Взял, да и согласовал, представьте себе». Поставил в известность заместителя генерального прокурора Российской Федерации Меркулова, который, собственно, и направил меня сюда. Такой уровень вас устраивает? Или надо было получить еще и ваше личное согласие, генерал? Александра Борисовича просто распирало от злости. Но он сдержанно улыбался, и, как сообразил потом, именно это и заводило генерала. «А почему? А почему, позвольте спросить?» Его голос почти звенел от ярости. «Вы все время придаете уничижительный оттенок званию генерал. Это как прикажете понимать?» Так вон оно в чем дело. Непочтением пахнет, да, Диагноз недвусмысленный.